Глава вторая. Лорд Кассил Маракайн спустился с крыльца своего дома, расположенного в северной части Прада, и с удовольствием глубоко вздохнул. Незадолго до рассвета прошел дождь, и свежесть воздуха бодрила, вливала в тело новые силы. Кассил вновь пожалел, что придется провести такое замечательное утро в тесноте королевского дворца. Дворец располагался примерно в миле, и его стены из розового мрамора посылали во все стороны яркие блики, пробивающиеся даже сквозь густые ряды деревьев. Кассил был бы не прочь прогуляться пешком, но в последние дни у него не хватало времени даже на эту маленькую радость. Королева Дасина с возрастом стала весьма раздражительной, и если он опоздает на прием, она, без сомнения, очень и очень рассердится. Он подошел к своему экипажу, забрался внутрь и кивнул кучеру. Запряженная четверкой синерогов карета немедленно тронулась. Подобная упряжка лишний раз подчеркивала привилегированный статус Кассила. Еще лет 5 назад закон запрещал запрягать в повозку более одного синерога, так как животные были крайне необходимы развивающейся экономике планеты, и даже теперь редко можно было встретить экипаж, запряженный целыми 4 синерогами. Эту карету лорд Кассил получил в дар от самой королевы, и для поездок во дворец всегда из вежливости избирал именно этот экипаж, хотя жена и сын частенько пошучивали насчет того, что к старости он чересчур размяк. Кассил не принимал их насмешки всерьез, хотя и сам начал подозревать, что слишком уж пристрастился к роскоши и помпезности в обыденной жизни. Неугомонность и тяга к приключениям, свойственные его отцу, казалось, перепрыгнули через поколения и воплотились в юном Толлере. Лорд Кассил неоднократно спорил с мальчиком по поводу его безрассудства и старомодной привычки таскать повсюду меч, но старался не доводить дело до конфликта. Его постоянно преследовала мысль, что им движет обыкновенная ревность, ведь Толлер буквально боготворил давным-давно умершего деда. Размышления о сыне напомнили Кассилу, что мальчик уже командует целым кораблем, который не далее, как вчера, доставил посыльного, отправленного вперед экспедицией на мир. По правилам, отчеты экспедиции должны были храниться в строгой тайне, но секретарь Кассила уже успел передать своему хозяину распространившийся слух. Мир превратился в необитаемую планету, а смертельный птертоз, который вынудил человечество бежать на соседнюю землю, отступил. Королева Дасина спешно созвала избранных советников, и тот факт, что Кассил был приглашен на это собрание, ясно свидетельствовал о характере чаяний ее величества. Его полем деятельности было производство, а в данном контексте строительство небесных кораблей. И это означало, что Дасина намеревается вновь освоить старую планету и таким образом стать первой в истории правительницей сразу 2 миров. Ко всяким захватническим идеям Кассил питал инстинктивные отвращения, и неудивительно, ведь его отец погиб во время тщетной попытки колонизировать 3-ю планету местной системы. Однако в данном случае обычные философские или гуманистические доводы не помогут. Планета-сестра Верхнего мира принадлежала народу Калкарона по праву рождения, а поскольку туземному населению ни рабство, ни гибель не угрожали, Кассил не видел никаких моральных препятствий для второй межпланетной миграции. Как он понимал, основным вопросом собрания будет сколько? Сколько судов понадобится королеве Дасине и сколько времени уйдет на их подготовку? «Толлер наверняка захочет принять участие в этой экспедиции», – подумал Кассил. «Их будут поджидать опасности, но это только еще больше распалит сына». Вскоре карета достигла реки и свернула на запад, в сторону моста магистра Гло, ведущего прямо ко дворцу королевы. За те несколько минут, пока экипаж катился по извилистой набережной, Кассилу встретились целых две повозки с паровым двигателем, но ни одна из них не была выпущена его фабрикой, и он в который раз пожалел о невозможности поэкспериментировать с подобными транспортными средствами. В них предстояло внести немало изменений и улучшений, и особое внимание следовало обратить на привод, однако управление промышленной империей маракайнов отнимало уйму времени и сил. Карета пересекла богато украшенный мост, и впереди показался дворец, прямоугольное строение, чью совершенную симметрию нарушали лишь восточная пристройка и башня, которую Дасина возвела в память о муже. Стражники у центральных ворот отдали Касселу честь. У парадного подъезда по причине раннего часа стояла лишь пара другая экипажей, поэтому ему сразу бросилась в глаза карета небесной службы, принадлежащая Бартану Драмме, старшему научному помощнику главы воздушной обороны. К своему удивлению, вскоре Кассел увидел и самого Бартана. Тот расхаживал неподалеку. Несмотря на солидный, уже за 50 возраст, Драмме сохранил гибкую и крепкую фигуру, и лишь легкая скованность в области левого плеча, результат старой боевой раны, мешала ему двигаться, словно 20-летнему юноше. Интуиция подсказала Касселу, что Бартан ждет именно его, надеясь переговорить до начала официального собрания. «Добрый утренний день!» — крикнул Кассел, выходя из кареты. «Смотрю и тихонько завидую. Вот бы мне побродить по округе и подышать свежим воздухом». «Кассел!» — улыбнулся Бартан и, протягивая руку, двинулся навстречу. Годы практически не коснулись его по-детски юного округлого лица. Вечно насмешливая улыбка зачастую обманывала людей, и тот, кто впервые сталкивался с Драмме, принимал его за очень недалекого человека, но за минувшие годы Кассел достаточно близко сошелся с ним и ценил его живой ум и упорство. «Ты меня ждал?» – поинтересовался Кассел. «Великолепно!» – Бартан в изумлении поднял брови. «Откуда ты узнал?» «Ты выглядел как мальчишка, дежурящий у кондитерской лавки. В чем дело, Бартан?» «Давай-ка немного пройдемся. До совещания у нас еще есть время». Бартан провел его в пустующую часть двора, укрывшись от посторонних взглядов за клумбой копья цветов. «Мы что, участвуем в заговоре против трона?» – усмехнулся было Кассел. «Мое дело не менее серьезно», – сказал, останавливаясь, Бартан. «Тебе известно, Кассел, что официально моя должность называется помощник по науке главы небесной службы. Кроме того, ты прекрасно знаешь, что мне удалось выжить в экспедиции на дальний мир, и теперь все считают, будто я обладаю даром магического прорицания и вижу, что происходит на небесах. В случае возникновения угрозы извне, я немедленно обязан представить подробный доклад Ее Величеству». «Даже я что-то забеспокоился», – нахмурился Кассел. «Что-нибудь связанное с миром?» «Вовсе нет. С другой планетой». «Дальний мир? Говори же быстрее, не тяни». На лбу у Кассела выступил холодный пот, и мрачные предчувствия зародились в его душе. «Дальний мир» – так называли третью планету системы, вращающуюся примерно в два раза дальше от Солнца, чем связанные друг с другом мир и верхний мир. На протяжении практически всей истории Колкурона этот мир был не более чем незначительной зеленой искоркой среди великолепия ночных небес. Но совсем недавно, 26 лет назад, необычайное стечение обстоятельств привело к тому, что одно единственное судно с верхнего мира отправилось в ужасное путешествие и, преодолев миллионы миль враждебной пустоты, достигло таки последней планеты системы. Экспедиция закончилась неудачно. На просторах этого влажного, дождливого мира погиб не только отец Кассела, но и многие другие. Выжили лишь трое, и они вернулись на родную планету, неся тревожные известия. Дальний мир населяла раса гуманоидов, настолько продвинутая во всяческих технологиях, что цивилизация верхнего мира могла быть уничтожена одним ударом. К счастью для человечества, дальнемирцы представляли собой замкнутую, ориентированную исключительно на собственные нужды расу и к событиям, происходящим за вечной пеленой облаков, нависшей над дальним миром, не проявляли ровно никакого интереса. Людям, склонным к расширению своих территорий, сложно было понять подобное мировоззрение. Шли годы, тянулись десятилетия, но никаких признаков готовящегося вторжения с загадочной третьей планеты не наблюдалось. Однако, несмотря на это, боязнь внезапного опустошительного нападения с небес все еще ютилась в сердцах некоторых верхнемирцев. И как только что убедился Кассил Маракайн, не так уж глубоко этот страх прятался. «Дальний мир?» – как-то странно улыбнулся Бартан. «О нет, я имею в виду совсем другую планету, четвертую планету системы». Наступила тишина. Кассил молча изучал лицо друга, словно надеялся прочесть на нем решение загадки. «Надеюсь, это не шутка? Ты хочешь сказать, что открыл новую планету?» «Лично я ее не открывал», — хмуро покачал головой Бартан. «Ее даже мои помощники не заметили. Одна женщина, переписчица из архива на Хлебной набережной, сказала мне о ней». «Какая разница, кто первым ее обнаружил?» — воскликнул Кассил. «У тебя в руках важнейшее и интереснейшее научное открытие». И он прервался, внезапно поняв, что так и не дослушал приятеля до конца. «Старина, почему ты так мрачен?» «Когда Дайвар рассказывала мне о планете, она отметила ее необычно голубой цвет. Естественно, первым делом я подумал, что произошла какая-то ошибка. Ну ты же знаешь, в небе множество голубых звезд. Сотни, тысячи. Поэтому я сразу спросил у нее, каким телескопом она пользовалась, и Дайвар ответила, что самым обыкновенным. По сути дела, добавила она, планету нетрудно увидеть даже невооруженным глазом. И Дайвар была права, Кассил. Прошлой ночью она показала мне ее, голубую планету, видимую без всякой оптики. Она взошла на западе сразу после заката». «Ты рассмотрел ее повнимательнее в телескоп?» – нахмурился Кассил. «Да, даже в обыкновенном навигационном телескопе ее диск выглядит весьма внушительно. Самая настоящая планета». Но Кассил был ошеломлен. «Почему же ее не замечали раньше?» Бартан еще раз продемонстрировал странную улыбку. «Единственный разумный ответ, который я могу дать, заключается в том, что раньше ее просто не было». «Но это же нарушение всех астрономических законов. Такого не может быть. Я не раз слышал о новых звездах, загорающихся то там, то тут, и мгновенно гаснущих. Но откуда появилась целая планета? Она что, взяла и материализовалась?» «Вот и королева Дасина задаст мне в точности такой же вопрос», – понурился Бартан. «Еще она спросит, сколько эта планета там пробудет, а мне придется ответить, что я не знаю. Тогда она поинтересуется, что нам с этой планетой делать, и мне снова придется лишь развести руками. После этого королева сильно призадумается над практической пользой научного советника, который ничего не знает». «Мне кажется, ты преувеличиваешь», – попытался успокоить друга Кассил. «Скорее всего, королева отнесется к этому как к весьма любопытному астрономическому феномену, и не более того. А с чего ты взял, что голубая планета представляет для нас какую-то угрозу?» Бартан несколько раз мигнул. «У меня предчувствие, Кассил, инстинктивный страх. И только не говори мне, что тебя ее появление ничуть не взволновало». «Мне интересно, да. И я хочу, чтобы ты показал мне планету сегодня же ночью. Но с чего мне тревожиться?» «А с того», – Бартан оглядел небо, как бы в поисках вдохновения. «Кассил, это неправильно. И это неестественно, это знамение. Что-то вот-вот произойдет». «Ты самый суеверный человек, которого я когда-либо встречал», – громко расхохотался Кассил. «Теперь ты заявляешь, будто бы этот блуждающий мир объявился на нашем небосводе с единственной целью предупредить тебя». «Ну?» – Бартан выдавил неуклюжую улыбку, еще более подчеркнувшую его мальчишескую внешность. Может, ты и прав. Наверное, мне следовало сразу обратиться к тебе. Пока не умерла Бериза, я не понимал, насколько я зависим от нее. Она держала меня в колее». Кассил сочувствующе кивнул. Ему до сих пор не верилось, что Бериза Драмме уже 4 года как и нет с ними. Черноволосая, живая и неугомонная. Казалось, что Бериза будет жить вечно. Но неведомая, непонятно откуда взявшаяся хворь, источила ее за считанные часы и еще раз продемонстрировала медикам, насколько мало они знают о жизни. «Это был большой удар для всех нас», — согласился Кассил. «Ты снова начал пить?» «Да». Бартан заметил мелькнувшее во взгляде Кассила беспокойство и коснулся его руки. «Но не так, как в те времена, когда впервые повстречался с твоим отцом. Здесь я Беризу не подведу. Вечерком пропускаю пару стаканчиков вина из хмельных ягод. Теперь мне больше и не требуется. Приходи сегодня вечером ко мне и приноси телескоп помощнее. Вкусим по чаше чего-нибудь согревающего. Полюбуемся на... Да, вот тебе еще одно задание. Придумать этой таинственной планете имя». Кассил хлопнул друга по спине и кивнул на арку парадного входа во дворец, намекая, что пришло время идти на собрание. Очутившись в тени пустующих коридоров, они проследовали прямиком в залу заседаний. Во времена короля Чаккила во дворце постоянно заседало правительство, поэтому каждый уголок кишмя кишел разными чиновниками, но указом королевы Дасины административные органы переселили в отдельные здания, а дворец объявили королевской резиденцией. Только таким учреждением, как служба воздушной обороны, к деятельности которой она проявляла особый интерес, было разрешено отвлекать ее величество по всяческим пустякам. У дверей в залу под тяжестью традиционных доспехов из бракки дружно потели 2 стражников. Мгновенно признав подходящих мужчин, они без лишних слов расступились в стороны. Воздух в комнате был настолько нагрет, что Кассил сначала даже задохнулся. Стареющая королева постоянно жаловалась на холод, и покои, в которых она часто бывала, обычно прогревали до температуры, практически невыносимой для обычного человека. В комнате, помимо вошедших Кассила и Бартана, присутствовал лорд Сектор, финансовый советник, отвечающий за благосостояние государства и следящий за расходом казны. Его присутствие послужило еще одним признаком, что королева планирует заново освоить старую планету. Лорд Сектар был крупным мужчиной 60 лет, чье толстое, с двойным подбородком лицо, даже в обычных условиях, страдающее от излишнего притока крови, в жарко натопленной комнате, приобрело ярко-пурпурный оттенок. Он кивнул вновь прибывшим, молча указал на пол, в котором были замурованы отопительные трубы, мученически закатил глаза и, смахнув со лба капельки пота, пододвинулся поближе к полуоткрытому окну. В ответ на эту пантомиму Кассил демонстративно пожал плечами, изображая беспомощность, и опустился на одну из изогнутых скамей, повернутых к высокому трону. Мысли его сразу вернулись к загадке голубой планеты Бартана. Только сейчас ему пришло на ум, что он слишком уж спокойно отреагировал на сообщение о столь необычном феномене. Целая планета материализовалась из ниоткуда и пожаловала к ним в гости. Астрономы и раньше отмечали появление новых звезд, и точно так же целые звезды иногда бесследно пропадали с неба, вероятно, взрывались, бросая на произвол судьбы свиты своих планет. Кассил представил себе, как эти миры потерянно бродят в межзвездном пространстве, но шансы на присоединение одной из таких планет-бродяг к местной Солнечной системе бесконечно малы. Вероятно, он нисколько не удивился этому сообщению, просто потому, что на самом деле в глубине души не поверил ему. Кроме всего прочего, на поверку эта голубая планета могла оказаться обыкновенным газовым облаком, издалека похожим на небесное тело. Дверь открылась, в залу вошел дворецкий и металлическим жезлом трижды постучал по полу, объявляя о прибытии королевы. Кассел поспешно поднялся. В покое вплыла королева, кивком отпустила двух фрейлин, сопровождавших ее до дверей, и направилась к трону. Она была худощавой и на вид очень хрупкой особой, изрядно отягощенной весом зеленых шелковых одеяний. Но в жесте руки, которым она повелела советникам занять места, промелькнула величественная грация. «Благодарю всех присутствующих за то, что вы сочли возможным явиться сюда сегодняшним утром», произнесла она пронзительным, но твердым голосом. «Мне известно, что у всех вас имеются неотложные дела, поэтому без лишних церемоний приступим к главному вопросу собрания. Как вы уже знаете, совсем недавно в Прат прибыл пилот, посланный экспедицией на мир. Мне хотелось бы познакомить вас с основным содержанием его рапорта». Не обращая внимания на шепоток присутствующих, Тассина в подробностях описала находки экспедиции. Закончив, она обвела советников пристальным взглядом, а глаза ее, полускрытые локонами жемчужно-белого парика, без которого она никогда не появлялась на публике, внимательно изучали выражения лиц. Кассел еще раз отметил про себя, что если бы потребовалось, Тассина в любой момент могла принять от мужа власть над Колкуроном и прекрасно справилась бы с этой задачей. Тот факт, что обычно она предпочитала держаться в тени, казался даже удивительным. Голос она поднимала всего несколько раз, когда речь заходила о правах женщин. «Думаю, вы уже поняли, какую цель я преследую, собирая вас здесь», – продолжила она, переходя на высокий стиль официального Колкурона. «Ввиду того, что полный рапорт от командующих экспедицией я получу только через 3 дня, вы, вероятно, сочтете мои действия несколько преждевременными, но я уже достигла такого возраста, когда задержка даже на час непростительна. Я намереваюсь как можно скорее снарядить на мир флот. Также я намереваюсь еще до своей смерти объявить Роатабри действующей столицей, а следовательно, ваше мнение мне необходимо услышать сегодня же. Помимо этого, я ожидаю от вас немедленных действий. Воплощение вынесенных на этом собрании решений должно начаться еще до окончания малой ночи. Поэтому за работу, господа. Первый мой вопрос к вам заключается в следующем. Каково будет число кораблей во флотилии? Прошу вас, лорд Кассел, вам слово». Поднимаясь на ноги, Кассел пару раз мигнул. Речь королевы словно была заимствована из эпохи позднего правления короля Чаккела, когда пионеров, осваивающих новый мир, необходимо было постоянно подбадривать, и Касселу показалось, что в нынешней ситуации этот стиль несколько неуместен. «Ваше Величество, как истинные верноподданные, мы целиком и полностью разделяем ваши взгляды на повторное покорение Старой планеты. Но да позволено мне будет заметить, те ужасные времена, которыми славился период переселения, давным-давно канули в лету. На данный момент у нас нет никаких доказательств, что мир снова пригоден для обитания, поэтому благоразумнее будет вслед за первой экспедицией снарядить обыкновенный военный флот из воздушных судов, который высадится на мире, облетит всю планету и тщательно изучит ее». «Это решение чересчур благоразумно», – покачала головой Тассина. «У меня слишком мало времени. Ваш отец никогда бы не дал мне подобного совета». «Дни моего отца остались далеко в прошлом, Ваше Величество», – возразил Кассел. «Может быть, да, а может быть, нет. Однако я согласна с вашим предложением насчет воздушных судов. Я считаю, что нужно послать 4 корабля. Вы согласны с этим числом?» Кассел чуть поклонился, выражая иронию. «Согласен, Ваше Величество». Тассина одарила его легкой улыбкой, показывая, что уловила насмешку, и обратилась к Абартану Драмме. «Будут ли у нас какие-нибудь затруднения с транспортировкой воздушных судов на борту небесных кораблей?» «Никаких, Ваше Величество», – ответил Бартан, поднимаясь. «Мы можем приспособить маленькие гондолы воздушных кораблей под небесные баллоны. За один переход ничего опасного не случится. По прибытии на мир надо будет просто отсоединить баллоны и заменить их обычными газовыми шарами. Замечательно. Что я ценю в моих советниках, так это практический склад ума. Дасина многозначительно взглянула в сторону Кассела. Еще один вопрос, милорд. Сколько небесных кораблей будет готово к перелету, скажем, через 50 дней? Прежде чем Кассел ответил, Бартан кашлянул и сказал: «Простите, что прерываю вас, ваше величество, но я должен доложить о новом открытии. Мне кажется, о нем необходимо упомянуть в данной ситуации. Оно имеет какое-нибудь отношение к обсуждению?» Бартан бросил на Кассела обеспокоенный взгляд. «Скорее всего, да, ваше величество». «В таком случае», – нетерпеливо приказала Дасина, – «говорите, но только побыстрее». «Ваше Величество, я...» «В нашей Солнечной системе обнаружена еще одна планета». «Еще одна планета?» – нахмурилась Дасина. «Господин Драмме, что вы болтаете? Откуда могла взяться новая планета?» «Я собственными глазами наблюдал ее, Ваше Величество. Голубой мир, четвертая планета в нашей системе. Обычно многословный и велеречивый Бартан запинался и лепетал, как младенец. В таком состоянии Кассел его ни разу не видел. Большая планета. Этого нельзя сказать, не определив, на каком расстоянии от нас она находится». «Что ж», – вздохнула Дасина, – «и на каком же расстоянии от нас находится этот ваш новорожденный мирок?» «Мы не можем рассчитать этого, пока не...» – начал было несчастный Бартан. «Пока не узнаем его истинных размеров», – закончила за него королева. «Господин Драмме, мы все в неоценимом долгу перед вами за этот небольшой экскурс в замечательно точную науку астрономию, но я бы на вашем месте сначала произвела все необходимые расчеты. Я ясно выразилась?» «Да, ваше величество», – промямлил Бартан, бессильно опускаясь на скамью. А теперь Дасина внезапно передернулась, поплотнее закуталась в свои одеяния и осмотрела залу. «Вот уж неудивительно, что мы здесь замерзаем до смерти. Кто открыл окно? Немедленно закрыть, пока все мы не превратились в сосульки». Лорд-сектор, молча пожевав губами, поднялся и закрыл окно. Спина его вышитого камзола насквозь пропиталась потом. Возвращаясь на место, он с нарочитой усталостью вытер лоб. «Вы плохо выглядите», – заметила Дасина. «Вам следует обратиться к врачу». Она вновь повернулась к Касселу и повторила вопрос о точной цифре небесных кораблей, которые могут быть готовы через 50 дней. 20, – моментально ответил Кассел, решив, что поскольку королева пребывает в дурном настроении, лучше дать оптимистический прогноз. Возглавляя департамент обеспечения небесной службы, он легко мог судить о состоянии материальной части и количестве кораблей. Кое-какие суда специально для межпланетного перелета будут переделаны, другие можно привлечь со стороны. После того, как обнаружилось, что дальний мир обитаем, в зону невесомости, расположенную как раз между двумя планетами-сестрами, вывели сразу несколько оборонительных станций. В течение ряда лет на этих деревянных громадинах жили и работали люди, но вскоре страх перед угрозой извне отступил, и команды вернулись на верхний мир. Лишь время от времени станции и закрепленные за ними группы истребителей поднимались в зону невесомости для обычного патрулирования. Расписание полетов было свободным, поэтому Кассел счел, что примерно половину судов из небесной службы спокойно можно привлечь к экспедиции. 20 судов», – слегка разочарованно повторила Дасина. «Что ж, для начала вполне достаточно». «Да, ваше величество, тем более, что мы планируем отнюдь не вторжение. Малу-помалу наладим постоянные движения между миром и верхним миром. Сначала будут курсировать 1-2 судна, постепенно их численность разрастется до...» «Оставьте пустые разговоры, лорд Кассел», – перебила его королева. «Вы опять выступаете за планомерный подход, и опять я повторяю вам, что у меня нет на это времени. Возвращение на мир должно превратиться в настоящее шествие. мощное и триумфальное, чтобы последующие поколения отнеслись к нему именно с этой точки зрения. Может быть, вы поймете мои чувства, когда узнаете, что полчаса назад я дала одной из своих внучек, графине Вантаре, разрешение на участие в этом рейде. Она не раз демонстрировала свой опыт в управлении воздушным кораблем и, несомненно, будет полезна в начальной стадии освоения планеты. Кассел покорно поклонился. Вслед за этим последовало бурное обсуждение дальнейших планов, за время которого, то есть в течение всего лишь часа, должно было решиться будущее двух миров. Вынырнув из пышущей жаром атмосферы дворца, Кассел увидел, что домой можно не торопиться. Взгляд на небо подсказал ему, что солнце скроется за восточным горизонтом минут через 30, и у него еще остается время для небольшой прогулки по усаженным деревьями аллеям городского административного центра. Глоток свежего воздуха пойдет только на пользу, ведь оставшуюся часть дня придется провести в вечно неотложных делах. Так и порешив, он отпустил карету, прошелся по мосту магистра Гло и, выйдя на берег реки, свернул на запад. Впереди показались первые правительственные постройки. Улицы кипели и бурлили в деловой суете, которая обычно предшествовала обеду. Наступала малая ночь, а с ней приближалось время краткого отдыха от дневных забот. Городу минуло вот уже полвека, и на глазах Кассела он превратился в повзрослевшую и остепенившуюся столицу. Маракайн-старший всю жизнь провел среди этих зданий. Он подумал о заманчивой перспективе путешествия на мир, где можно будет познакомиться с плодами тысячелетнего развития цивилизации. Королева ничего подобного не говорила, но Кассел подозревал, что глубоко в сердце она лелеет мечту вернуться на родную планету и закончить свои дни там. Кассел понимал ее желание, но для него домом стал верхний мир, и ему не хотелось покидать эту планету, тем более, что еще столько всего предстояло сделать. Впрочем, вполне вероятно, что у него просто не хватит мужества на столь рискованный и опасный перелет. Он приближался к площади Нелдивер, где размещались управления всех четырех департаментов вооруженных сил, когда завидел знакомую светлую шевелюру, колышущуюся над толпой встречных пешеходов. Сын не появлялся дома вот уже много дней, и Кассела охватило чувство любви и гордости, когда, словно со стороны, он увидел эти чистые светлые глаза, великолепное тело и небрежную уверенность, с которой молодой человек носил голубой мундир капитана небесной службы. «Толлер!» – окликнул он, проталкиваясь поближе. «Отец!» На лице Толлера застыло отстраненное и суровое выражение, словно его обуревали какие-то тяжкие сомнения. Но, узнав отца, юноша весь засветился от радости. Он протянул руки, и двое мужчин обнялись, превратившись в островок, обтекаемый бурной стремниной пешеходов. «Вот уж поистине счастливое совпадение», — сказал Кассел, отстраняясь. «Ты не домой направляешься?» — Толлер кивнул. «Ты извини, что я еще вчера не вернулся, но было уже поздно, да и пока я поставил на якорь судно, а потом возникли другие проблемы». «Что-нибудь серьезное? Ничего такого, что могло бы омрачить столь солнечный день», — с улыбкой помотал головой Толлер. «Давай поспешим домой. Мне кажется, я уже целую вечность провел на военном пайке и жду не дождусь знаменитого мамочкиного обеда, подаваемого на стол в сумерках малой ночи». «По тебе не скажешь, что армейская диета так уж скудна. Зато ты как раздобрел на домашних харчах», — съязвил Толлер, ущипнув Кассела за жировую складку на животе. Вместе они повернули к дому. По пути мужчины обменивались ничего не значащими фразами и беседовали о семье, привыкая друг к другу после долгой разлуки. Они уже подходили к квадратному дому, названному так в честь резиденции маракайнов в древнем Роатабре, когда разговор обратился к более серьезным темам. «Я только что из дворца», — поведал Кассел. «Есть кое-какие новости, которые могут тебя заинтересовать. Мы посылаем 20 кораблей на мир, целую флотилию». Да, мы вступаем в удивительную эру. Две планеты, но единый народ. Кассел взглянул на плечо сына, где красовалась шафраново-голубая эмблема, эмблема, подтверждающая, что пилоту присвоено право водить как воздушные, так и небесные корабли. Там и для тебя найдется работенка. Для меня? Довольно равнодушно усмехнулся Толлер. Нет уж, отец. Спасибо. Честно говоря, я с удовольствием как-нибудь побываю там, но сейчас эта планета один огромный склеп, а я вовсе не горю желанием ворочить груды скелетов. Но само путешествие, приключение, я, признаться, думал, ты будешь в восторге. У меня и на верхнем мире дел хватает, ответил Толлер, и на мгновение его лицо омрачила та горестная гримаса, которую Кассел подметил еще несколько минут назад. «Тебя что-то беспокоит», — сказал старший Маракайн. «Предпочитаешь держать это при себе?» «А у меня есть такая возможность?» «Нет». Толлер в шутливом отчаянии пожал плечами. «Так я и думал. Ты, разумеется, знаешь, что гонца с мира подобрал я и никто иной. Однако в самый последний момент на сцене вдруг появился еще один корабль, причем без всяких на то полномочий, и попытался утащить приз прямо у меня из-под носа. Естественно, я не мог позволить такому случиться. Само собой, в общем, мы столкнулись. Так как мое судно ничуть не пострадало, я решил не делать официальную запись в бортовом журнале. А ведь виноват в этом был тот, другой командир. И вдруг сегодня утром я узнаю, что на меня подан рапорт по обвинению в неподобающем поведении в воздухе. Завтра я встречаюсь с коммодором Трессом. «Зря ты так волнуешься», – успокоил его Кассел, с облегчением выяснив, что ничего серьезного не случилось. «Вечерним днем я встречусь с Трессом и открою ему истинный ход событий». «Спасибо, конечно, но, думаю, я должен сам разобраться с этим. Видимо, все-таки стоило прикрыть фланги и занести происшедшее в бортовой журнал. Но у меня и так достаточно свидетелей, чтобы доказать свою правоту. На самом-то деле ничего особенного. Так, укус блохи. Однако ты до сих пор чешешься». «Меня предали, мне нагло наврали», – неожиданно взорвался Толлер. «Отец, я поверил этой женщине, доверился ей, и вот чем она мне отплатила». «Ага», – Кассел, начав постигать суть услышанного, – едва сдержал улыбку. «Ты и не сказал, что в роли беспринципного командира выступала женщина». «Неужели?» – изумился Толлер уже вполне обычным голосом. «Это, конечно, к делу не относится, но так уж случилось, что эта женщина приходится внучкой королеве. Ее зовут графиня Вантара». «Видимо, она очень хороша собой». «Ну, некоторым мужчинам она...» «На что ты намекаешь, отец?» «Да так, мысли вслух. Мне просто любопытно, ведь за последнюю пару часов я уже второй раз слышу ее имя». Краем глаза Кассел поймал удивленный взгляд Толлера, но, будучи не в состоянии удержаться и немного не помучить сына, решил ничего больше не говорить. Воцарилось молчание. Кассел приложил ко лбу руку козырьком, внимательно разглядывая скопление птерты, следующей вдоль реки. Почти невидимые сферы колебались и подпрыгивали над самой поверхностью воды, гонимые легким бризом. «Да, вот уж действительно совпадение», – наконец не выдержал Толлер. «И что же ты о ней слышал?» «О ком?» «О Вантаре. Кто упоминал ее имя?» «Никто иной, как сама королева», – ответил Кассел, пристально посмотрев на сына. «Оказывается, Вантара вызвалась добровольцем во флот, который мы отправляем на мир. И королева, дабы продемонстрировать свою заинтересованность в предприятии, дала девушке искреннее благословение». Толлер снова замолк. Через пару минут он заметил. «Вантара водит воздушные корабли. Что она будет делать на старой планете?» «О, я думаю, работы ей хватит. Мы посылаем туда 4 воздушных корабля, которые должны будут облететь вокруг планеты и доказать, что против власти королевы Дасины никто возражать не станет. По-моему, предстоит посетить немало занимательных мест, но, конечно, исполна испытать все прелести военной жизни, а ты, похоже, уже по горло сыт сухим пайком». «Плевать я хотел на сухой паёк», – воскликнул Толлер. «Я лечу». «На мир». Но минуту назад Толлер схватил Кассела за рукав и развернул к себе лицом. «Отец, прошу тебя, хватит этих игр. Я хочу вести корабль на мир. Ты ведь поможешь мне? Проследишь, чтобы мое прошение было удовлетворено, да?» «Ну, не думаю, что могу оказаться тебе чем-нибудь полезен», – начал было Кассел, внезапно ощутив беспокойство. У него перед глазами встала картина, как его единственный сын, который, несмотря на всю напускную мужественность, был еще совсем мальчишкой, преодолевает тонкую перемычку воздуха, соединяющую два мира. «О, не скромничай, отец», – расплылся в широкой улыбке Толлер. «Ты состоишь в стольких комитетах, советах, трибуналах и комиссиях, что в некотором роде правишь всем Калкароном. А теперь пообещай мне, что я полечу на мир». «Ладно, ты полетишь на мир», – уступил Кассел. Тем же вечером, ожидая Бартана Драмме, Кассел понял, почему он так не хотел отпускать Толлера в путешествие на старую планету. Их с сыном всегда связывали дружеские и очень гармоничные отношения, но нельзя было забывать и тот факт, что на мальчика сильно повлияли истории и легенды, окружающие имя его славного деда. Помимо потрясающего внешнего сходства, Толлер имел с дедом много общих черт. Нетерпеливость, мужество, склонность к идеализму и, кроме всего прочего, вспыльчивый характер. Однако Кассел считал, что сходство это не столь велико, как возомнил юный Толлер. Его дед был гораздо жестче. Если возникала необходимость, он разил без пощады, и внутри него жила черствость, из-за которой он скорее бы пожертвовал человеческими жизнями, нежели пошел на компромисс. Но все меняется, и калкаронское общество стало куда мягче и безопаснее, чем несколько десятилетий назад. В нынешние времена мир предлагал юному Толлеру значительно меньше возможностей угодить в ситуацию, в которой, пытаясь жить по навязанным самому себе стандартам, он будет рисковать жизнью. Однако сейчас, когда он решил отправиться в путешествие на старую планету, шансы на это резко возрастали, и Касселу даже казалось, что призрак давно погибшего Толлера-старшего, пробужденный ароматом опасной авантюры, витает где-то поблизости, готовясь распространить свою власть на легко уязвимого юношу. Вспомнив об отце, Кассел Маракайн искренне пожелал, чтобы его неугомонный дух навсегда оставался в могиле и в далеком прошлом. Услышав, как Бартан Драмме шумно приветствует впустившего его слугу, Кассел поднялся с кресла и по широкой лестнице спустился навстречу другу, который тащил под мышкой деревянный телескоп и треногу. Слуга предложил было помощь, но Кассел сказал, что они управятся сами, и отпустил дворецкого. Они с Бартаном установили тяжелый прибор на балконе, с которого открывался отличный вид на западный горизонт. Света, отражаемого миром, вполне хватило бы, чтобы читать, но тем не менее купол неба весь был усеян бесчисленными яркими звездами и тысячами спиралей всяческих форм и размеров, начиная от округлых водоворотов и заканчивая узенькими, вытянутыми овалами. Той ночью были видны по меньшей мере 6 крупных комет, разбрасывающих свои сияющие щупальца по небесному покрову. От звезды к звезде пронзительными штрихами метались метеоры. «Знаешь, ты очень удивил меня сегодня», – заметил Кассел. «Ты единственный из всех моих знакомых, кто способен выступать одинаково великолепно и убедительно перед любой аудиторией и в любых обстоятельствах. Но перед королевой у тебя был такой смущенный вид. Что случилось?» «Признаю свою вину», – оторвавшись от настройки телескопа, кивнул Бартан. «Вину?» «Ну да, все дело в этой проклятой четвертой планете, Кассел. Все мои инстинкты говорят, что ничего хорошего ее появление нам не предвещает. Она не должна быть там. Ее присутствие полностью противоречит всем известным законам природы. И это дурное знамение, а мне никто не верит. Даже ты твердишь, что нет никаких поводов для тревоги. Я чувствую себя так, будто предал свою королеву и всю страну. И мне не хватает слов убедить вас. Просто руки опускаются». В ответ на эту взволнованную речь Кассел лишь ободряюще усмехнулся. «Ну-ка», — сказал он, — «дай я полюбуюсь на это знамение, которое так тебя взволновало. Вещь, способная укоротить знаменитый язык Драмме, сама по себе стоит внимательнейшего изучения». Он все еще пребывал в радужном настроении, когда Бартан в конце концов настроил телескоп, отступил в сторону и предложил приятелю взглянуть в окуляр. Первое, что увидел Кассел, был расплывчатый, мерцающий бриллиантово-голубым цветом диск, напоминающий пузырь из переливающегося газа. Однако легкий поворот верньера мигом изменил картину. Внезапно его взору открылась целая планета, плавающая в черно-синих глубинах Вселенной. На полюсах ее виднелись снежные шапки, а по бокам проступали океаны и какие-то континенты, отчасти затянутые причудливыми завихрениями облачных масс. Она не имела никакого права на существование, но все же крутилась прямо перед его глазами, и в миг первого столкновения с неизвестным миром Кассел думал только об одном, хотя сам не мог понять почему, об опасности, угрожающей его сыну.